Глава 39. Катя. Я приступаю к работе с понедельника, а пока догуливаю отпуск. Сегодня я долго нежусь в постели. Ян. Перед глазами его взгляд. Его горячие губы, которые накануне жалили поцелуями. Его мягкие руки, которые гладили мои плечи и крепко сжимали талию. От жарких воспоминаний по коже прокатываются сладкие волны. Как же я хочу снова просыпаться с ним вместе. Вместе готовить завтрак, вместе ездить на работу. Так было и раньше. Но тогда мы отправлялись на работу в медцентр Диана, туда, где всем правила его мать. А сейчас мы будем работать в обычной больнице. У каждого свое отделение, свой корпус и обновленный союз, в который никто не станет вмешиваться. Я прислушиваюсь к разговорам на кухне. Там мой малыш звонко болтает с бабушкой и дедушкой. Кажется, они обсуждают варку яиц на завтрак. Да уж, бодрствуют все, кроме меня. Нащупываю телефон. Ого, завтрак давно прошел, на часах полдень. А еще с самого утра на экране повисло несколько сообщений от Яна. 7:05. Привет, красотка. 7:17. «Как дела?» 8:00. «Ты все еще спишь?» 8:03. «Проснись, я скучаю!» 11:59. «Думаю о тебе все утро» и разбитое сердце. Тихо смеюсь. «Привет. Прости, я сегодня решила немного понежиться в постели. У меня скоро закончится отпуск, пытаюсь отдохнуть, пишу ему». «Везет же некоторым», — летит новое сообщение. «И что тебе снилось?» «Мне снилось, что мы с тобой пьем кофе на берегу моря». «Давай осуществим на выходных. Возьмем Марка и скатаемся на денек на побережье». Я улыбаюсь. «В субботу ты пригласил гостей». «Точно. Тогда в следующие выходные. У меня не будет».